Глава 14. Несмотря на мои опасения, что пробравшиеся партизаны что-нибудь учудят в Спарте, день проходит без каких-либо серьезных происшествий. Это если говорить о глобальной безопасности. В частности же, трое недавних подростков умудряются навести немало шороха за один неполный день. Итак, что мы имеем? Вздыхаю я, выслушивая отчеты. Карманные кражи, хищение личного имущества с проникновением, попытка угнать кабана, попытка похитить тушканчика, попытка пробраться на плантации, попытка проникнуть в храм. Перечисляет все малой. Погуляли, детки так погуляли. Этого у них не отнять. А что воровали-то? Уточняю. Лечебные снадобья и перевязочные средства из лавки Лолы. Дополняет третий. Стоимость имущества и того, что вытащили из карманов, по вашему приказу, уже компенсировали потерпевшим. Я удовлетворенно киваю. «Зачем им деньги понадобились, уточнили?» «Да», — отвечает малой. «Они закупились продуктами и различной одеждой. Лекарств, видимо, на рынке не нашли». Оперативники, что малого, что третьего, вели слежку за партизанами на протяжении всего их пребывания в Спарте. Десятки солдат были готовы в случае чего рвануть на помощь и разорвать троицу на куски, создая не хотя бы намек на угрозу мирным жителям. «Еще что-то?» Откидываюсь я на спинку стула. «Да, наши гости посетили ювелира, купив у него несколько украшений. Похоже, в их группе присутствует и девушка», — предполагает мой начальник разведки. Мирандис на его словах весело фыркает, на что малой переводит на нее многозначительный взгляд. Богиня тоже присутствует на нашем совещании, вальяжно сидя в кресле, закинув одну ножку на другую и смотря на то, как поленья безмятежно трещат в камине. Впрочем, можно уже сделать вывод, что все проходит более-менее цивильно, и наши партизаны ничего непоправимого не организовали. «Окей, а как они это все утащили?» — спрашиваю я. «Снова какой-то фокус?» «Нет, они не стали мудрить. Берет слово третий. Их лидер выкупил вьючного буйвола у посетивших город миланских торговцев. С ним они и покинули Спарту. Наблюдение, разумеется, продолжили. Скрещиваю руки на груди. Так куда они двинулись дальше?» «По дороге в сторону врат», — поясняет малой. «Чтобы не спугнуть, мы сопровождали их с помощью бота и его сокола. Но где-то на полпути они свернули в лес, и хоп!» Главный разведчик разводит руками с долей зависти. «Прям совсем?» — усмехаюсь я. «Прям совсем!» — морщится малой. «Видать, опять их теневая магия». «Ну, этого следовало ожидать», — качаю я головой, поднявшись из-за стола. «Ведь как раз на этот случай у нас с вами и есть целая богиня. Не так ли, Мирантис?» Девушка морщит носик, но поднимается со своего уже насиженного места. Она, покачивая бедрами, подходит к расстеленной на моем столе карте и задумчиво смотрит на нее. «Только не делай вид, что первый раз видишь карту», — ворчит малой. Ему до сих пор не по себе, что разведке приходится прибегнуть к помощи столь сомнительного союзника, как Мирантис. «Никогда не следует торопить даму», — отвечает тому ухмылка Мирантис. «Только хуже сделаешь». «Мы здесь не в любовные игры играть собрались». «Ну вот как?» «Ой, а я-то запамятовала», — прикрыла рот ладонями богини красоты. «Наверное, мы тут все сидим, чтобы пасьянс разложить, верно же? Картишки раскинуть». «Мирантис», — вздыхаю я, — «не придуривайся». «Поняла, поняла». Простите, лорд Шурик, не удержалась. Сразу же сдает назад девушка и ноготком указывает на горные кряжи, расположенные точно между вратами и Киото. Там, где она царапнула карту, остается едва светящаяся метка. Третий склоняет голову над картой, хищно сощурив глаза. «Следует ли мне собрать карательный отряд, мой лорд?» Задает он вопрос. 3-4 десятков солдат хватит наверняка. Прихватим их, пользуясь неожиданностью». Я несколько секунд разглядываю обозначенную область, после чего перевожу взгляд на довольную Мирантис. Занятная идея проскакивает в моей голове. «Знаешь, давай не будем спешить с зачисткой», — заявляю я. «С этим мы всегда успеем. Думается мне, мы можем поиграть с разбойниками и дальше». «О, и как же!» — удивляются малой и третий. Мирантис же предвкушающе щурит глазки, уже явно догадавшись о моем плане. Этой ночью проходчик отправился спать с легким сердцем. Их триумфальное возвращение в Азерот вызвало просто невероятный всплеск эмоций среди не только NPC, но и у соратников. Раненые получили все необходимые лекарства, остальные — пищу и теплую одежду. К тому же все прошло без сучка и задоринки. Необходимые запасы на первое время получены, самые острые вопросы отошли на второй план. Теперь из-за роту не грозили ни голод, ни все продолжающая падать температура. По крайней мере, от этих бед они отбились на какое-то время. Среди всего прочего, проходчик был рад и таким мелочам, как поцелуй в щеку от Дуди за то, что он принес ей расписную расческу из парты. Не так уж и много нужно для счастья, верно? Однако, несмотря на то, что их операция прошла успешно, несмотря на все то веселье и задор, что охватили Азерот, проходчик не мог не задаваться вопросом. А как быть дальше? Получится ли во второй раз обокрасть Спарту? Но вдруг теперь они окажутся на стороже? Кража все еще остается кражей. А если что-то пойдет не так? Да, проходчик узнал имя своего недавнего противника, который едва ли не оборвал жизнь парня. Лорд Шурик. Видать, у системы не все так хорошо с фантазией, раз финального босса Союза она назвала Шуриком. Так или иначе, проходчик не мог не думать об их поединке. Просто не мог перестать из раза в раз проигрывать свои действия и действия противника. И раз за разом он осознавал, что сейчас у него мало шансов на победу. Нужно было повысить уровень, характеристики, получить новое снаряжение. Но как? Для этого нужны квесты. Но раз уж система молчит, а с NPC он и так отношения испортил, то кто еще может ему их выдать? Как раз когда проходчик подумал об этом, перед его глазами предстал образ той красавицы, что он встретил в Спарте. Серые глаза с алыми искорками в самой глубине, чуть вьющиеся волосы, милая и кокетливая улыбка. Проходчику пришло в голову, что он не против рискнуть снова, лишь в надежде увидеть девушку. Хотя какие шансы встретить ее снова? Что? Какого? Сердце проходчика определенно пропустило удар. Прямо перед ним, небрежно устроившись на камне, сидела та самая незнакомка. Правда, сейчас она выглядела не так скромно, как в Спарте. Эффектное красное платье больше подчеркивало, чем скрывало, а сама поза была грациозной и манящей. «Как ты тут очутилась? Шла за нами?» Отмер, наконец, проходчик и выдавил из себя нелепое предположение. «Ну, можно сказать и так», — хихикнула девушка. «Ты звал меня, вот я и пришла», — произнесла незнакомка. «Кто ты?» — ахнул проходчик. «Мирантис», — улыбнулась та. «И я...» «Система! Ты аватар системы, ведь так?» Радостно хлопнул в ладоши проходчик. «Кто бы мог подумать, что ему настолько повезет?» «Может, он выполнил скрытые условия, чтобы наконец-то услышать главный квест от системы?» «А она явилась ему в столь оригинальной форме. И подсказки ведь были разбросаны с самого начала. Азерот же наткнулся на торговцев Спарты, а не Союза. Это значит, что система с самого начала толкала их в сторону этой фракции NPC. Все для того, чтобы наконец-то активировать основную ветку сюжета. Все ж очевидно и...» «Нет, я не аватар системы, я богиня красоты Мирантис». Важно подбоченилась красавица, а из проходчика словно выдули весь задор вместе с воздухом из легких. «А, богиня?» «Ну, так неинтересно». Отмахнулся от нее геймер. «В каком это плане неинтересно?» Возмутилась красавица. Проходчик нашел ближайший булыжник и поудобнее сел на него, подперев щеку кулаком. Надеялся на систему, а вышло очередное фэнтезийное клише. Как в любой игре за 300. Ну вот на кой черт ему сдалась богиня? Чтобы что? Быть усладой для глаз? «Ты хотя бы воскрешать умеешь?» Вздохнул проходчик. «Нет, но...» Едва ли не подавилась наглостью сопляка Мирантис, но ее уже оборвали. «Так и думал», — кивнул проходчик, а затем пригвоздил красавицу взглядом. «Бесполезно, богиня». «Как ты меня назвал? Да я тебя сейчас...» Уже было выпустила коготки Мирантис, но тут же отстранилась от парня, повернувшись к нему спиной. «Нет, Мирантис, будь собранной. Помни о миссии, помни о плане. Его нельзя просто так взять и бросить на костер. И мозги ему промывать не следует. От них и так тогда ничего не останется». «Что это ты там бормочешь?» Поднялся с каменюки проходчик. «Ничего. Так и отвечаю на мольбы страждущих». Притворно рассмеялась богиня, когда к ней приблизился игрок. «В любом случае», — произнес тот, — «раз ты богиня, то давай уже свой квест, я его выполню». И, не говоря ни слова, он протянул к ней ладонь с характерным жестом, мол, так уж и быть, гони свои условия. «Какой такой квест?» — моргнула глазками Мирантис. «То есть какой такой квест?» «Самый обыкновенный, ты же NPC. И пришла мне выдать задание, разве нет?» — спросил проходчик. «Или я ошибаюсь?» Богиня красоты впервые за долгое время оказалась смущена. Поправив свои локоны и невольно отведя взгляд в сторону, она произнесла: «А что такое NPC, ты не подскажешь?» После ее слов проходчик не знал, что ему и делать. «Хоть стой, хоть падай, в самом деле». «NPC — это ты», — вздохнув, решил пояснить свои слова лорд Азерота. «Ты — порождение системы». «Ага, а кабаны — это, получается, тоже NPC?» Задумчиво скрестил руки под грудью Мирантис. «Мы, естественно, как и любые другие твари», — кивнул с ухмылкой проходчик. «Ага, ага. Выходит, что и ты NPC?» Хитро оскалилась богиня. «Нет, я игрок». Важно вскинул подбородок парень. «А игроки — это такие же NPC». Не менее важно продолжила Мирантис. «Да с чего бы?» «А что, я не права?» «Совсем-совсем не права», — возмутился проходчик. «Тебя создала система. Тебя и все миры, в которых живешь ты и тебе подобные. А мы, игроки, настоящие, мы с Земли». «Но сейчас ты в мире системы», — заметила Мирантис. «Да, но раз ты такой настоящий, то почему живешь в мире системы? Питаешься в ней, спишь, заводишь отношения вообще?» Задает девушка один вопрос за другим. «Это сложно объяснить. Твой мир ведь уничтожен, не так ли?» Вздохнула Мирантис. «Откуда ты? Я же богиня, дурачок». «Естественно, мне об этом известно», — хмыкнула богиня красоты. «Нечто такое для меня ничто». «Но даже так, хоть земля и погибла», — упрямо возразил ей проходчик. «Мы все еще настоящие». «Вы живете в мирах системы, веря в то, что все вокруг не настоящее», — произнесла Мирантис. «Ты чувствуешь вкус мяса. Ты ощущаешь тепло одежды и шкур. Голод и холод здесь убивают точно так же, как и на Земле. Так, быть может, ты и сам стал частью миров системы?» «Нет, я...» «Можешь ли ты быть уверенным в том, что ты — это ты, а не порождение системы? Как ты можешь гарантировать, что твоя память принадлежит тебе, а не кому-то еще? Как ты можешь вообще утверждать, что мир системы — это фальшивка?» Все шептала Мирантис. «Игрок сопротивляется соблазнению». Игрок сопротивляется соблазнению. Игрок сопротивляется соблазнению. Сообщения выскакивали одно за другим, но Мирантис не была бы богиней, если бы проходчик видел ее неудачные попытки. Попытка соблазнения удалась. Заметив, что она достигла немалого прогресса, Мирантис тут же сменила тему, выцепив проходчика из своих мыслей. «Ты хотел, чтобы я дала тебе квест, не так ли?» «Да, это как раз то, что мне и нужно». Моментально позабыл о своих нелегких думах игрок. В этот момент он был даже благодарен богине за то, что она не позволила ему вновь впасть в пучину самоанализа. «Тогда внемли мне, проходчик, твой квест. Я хочу, чтобы ты поднял репутацию у фракции «Союз городов», — выдала богиня. И последняя талика надежды покинула тело молодого лорда Азерота. Он вновь рухнул задницей на булыжник. «Будто это так уж просто», — пробормотал он. «Да мы с Союзом сейчас уже на такой стадии отношений, что при моем появлении или моих людей их NPC быстрее откроют огонь, чем я успею сказать «Мы мирные, не стреляйте». Нежные ладошки коснулись его щек. «А я тебе на что, юный лорд?» — улыбнулась Мирантис. «Думаешь, я бы дала невыполнимый квест тому, кто мне приглянулся? Я смогу замолвить за тебя словечко другое. Получив мою протекцию, ты сможешь наладить отношения с Союзом. И даже более этого». «Но что от меня требуется?» — спросил парень. «Для начала. Принеси кого-нибудь в жертву, только не человека. Хватит и барашка для начала. Затем подарки по любому поводу и без, да и вообще неплохо было бы и...» Все перечисляла и перечисляла Мирантис. Причем так быстро, что проходчик толком и не разобрал ее слов. «Что еще раз надо?» «Дары!» — опомнилась Мирантис. «Да, именно, дары. Мне нужны от тебя дары. Всего-то. Сущая мелочь, не так ли?» «А дары какого рода?» Продолжил допытывать ту проходчик. «Ну, шубу там, например», — загнула первый пальчик Мирантис. «Чтобы краше, чем у леди Хрюши. Затем можно и пару фресок со мной организовать. Праздник в мою честь тоже не помешал бы. Я что-нибудь обязательно придумаю, юный лорд». «И это действительно поможет поднять репутацию с Союзом?» Сомнением выдал проходчик. «О, еще как! От тебя лишь требуется больше не нападать на них и не провоцировать. И тогда Союз тебя оставит в покое. А уж со мной и до мира будет недалеко», — важно заявила Мирантис. «Ну, в таком случае, по рукам». С некоторой опаской протянул ей свою ладонь лорд Азерота. «По рукам, мой милый. И помни, чем лучше будет мех для шубки, тем быстрее я замолвлю за тебя слово перед Союзом». В целом, проходчик был очень даже рад заключенной сделке. Оставался лишь маленький вопрос. Кто это такая леди Хрюша, и на какую шубу ему следовало вообще равняться? «Что, что ты запросила у него?» Сдерживаю я нервный тик. «Шубу?» «Ага», — важно кивает Мирантис. «И чтоб как у леди Хрюша». «Ты ведь понимаешь, что такими выкрутасами мы не получим желаемого?» Хмуро спрашивает малой, расхаживая по кабинету. «Мужчины!» — всплескивает руками богиня красоты. «Все вы хотите здесь и сейчас. С парнем нужно действовать тонко, аккуратно, постепенно подталкивать его в нужную для нас сторону». «Как это ты сделала со мной?» Фыркую я. «У всех бывают проколы», — пожимает плечами богиня. «Я оставлю задачу так, чтобы проходчик и его поселение сами стремились к ней. Не я хочу мира между ними и союзом, они сами этого хотят. Я лишь даю возможность достичь желаемого». «И все равно это как-то ненадежно», — вздыхает малой. «И все равно партизаны сейчас будут заняты чем угодно, но не засадами на торговые караваны и налетами на поселение», — соображаю я. «Проходчик так или иначе будет работать на союз, а вслед за ним и все его поселение. И мы тихо и мирно избавимся от этой занозы, даже не тратя людских или материальных ресурсов». Чего не отнять у Мирантис, так это ее коварство. Да, порой ее заносит, да, порой в ней нельзя увидеть той хитрой и жестокой богини, но это не отменяет ее навыков манипуляции. Особенно, когда она того хочет. И ее игра с детьми может избавить нас от множества проблем. «Молодец, Мирантис», — улыбаюсь я. «Ты хорошо поработала, но помни, что это только начало. Ты должна присматривать за ними. Стоит твоему парню сорваться, и тогда...» «И тогда вы придете за ними», — кивает Мирантис, «а я лишусь шубы». «Именно так, милочка. Поэтому работай осмотрительно». Папай привычно работал на плантации, собирая виноград. От солнца его защищала соломенная шляпа широкими полями, которую он сам сделал, а от мелких монстров он всегда носил при себе фальшион. «Не самый лучший выбор, скажет кто-то. Слишком тяжелый, возразит еще кто-нибудь. Но Папай пошлет их всех к чертовой матери. Именно такой, увесистый, мощный и крепкий клинок ему спасал немало нервов и даже жизни несколько раз. С таким инструментом можно и через заросли джунглей пробиться, и по черепушке дикой обезьяне дать. А последние так и вовсе порой норовят налететь целой стаей на плантации и начать, в прямом смысле этого слова, грабить честных трудящихся здесь игроков. Как раз когда Папай вытер пот со лба и уже было думал подставить лицо под лучи солнца, чтобы просто-напросто перевести дыхание, на него упала тень. Мужчина удивленно вскинул брови, посмотрев на столь же удивленных игроков. Сегодня весь день был солнечный, и они уже привыкли к знойной жаре. Но сейчас всю плантацию скрыло от палящих лучей. И ладно бы, если бы это было редкое облако. Нет, на этот раз это оказался летающий, чтоб его, остров. «Эй, Лютик, мне же не одному сейчас голову напекло, и видится летающий остров в небе», — спросил Папай. «Нет, друг, похоже, не у тебя одного помешательства», — воскликнул его товарищ. Уже через минуту с вершины летающего острова полетели во все стороны черные точки. Папай даже различил женский визг и выкрик: «Наконец-то Мальдивы!» Но затем все стало значительно хуже. Черные точки обрушили прямо на бамбуковые хижины бедных и беспомощных игроков шторм, ледяной дождь, пламя и даже какую-то плазму. Джунгли вмиг перестали быть райским местечком. А сам же остров пошел на снижение. Он достиг своей точки назначения.